Лицо Филиппа напряглось, посуровило. Он буркнул, почти не разжимая челюстей. «Маленький негодяй, нужно было всей семье рассказать о твоих алковных подвигах. Теперь это у него повод для гордости. И с каких пор ты знаешь о том, что мой сын спал с моей женой? Полагаю, что ты была в курсе дела гораздо раньше меня». «Да, Филипп. И ты мне ничего не сказала». «Я не могла. Не имела права, мне заткнули рот». «Но, Филипп, может быть, ты знаешь не все. Жан-Марку простительно, а Кароль нет. Он очень молод, он дал себя увлечь. Он страдает сильнее, чем ты можешь представить. И потом, в конце концов, это он порвал отношения. Нашел в себе мужество. Много времени прошло с тех пор. Между ними все кончено, уверяю тебя. Ты не сможешь до бесконечности отказываться видеть своего сына». Впервые в жизни она почувствовала, что нужна своему брату. Убежденность в этом подогрела ее, придала ей сил. Она уже верила, что выиграла партию. Но он тяжело покачал головой. «Есть вещи, которые выше моих сил, Мадлен. Ты не знаешь, что такое для мужчины сама мысль о том, что он одурачен собственным сыном. Это подло, это бесповоротно, как ампутация». Обеими руками он изобразил жест, словно отрубил себе часть тела на уровне груди. А потом глухо, голосом глубоко уязвленного человека произнес: «Больше никогда не говори мне о нем, хорошо?» Сумерки заполнили комнату. Мадлен протянула руку. Свет вспыхнул в лампе с большим шелковым абажуром бананового цвета. «А он смешной, твой феникс», — сказал Филипп, кончиками пальцев прикоснувшись к мордочке животного. Феник весь сжался. Глаза его расширились от страха, уши поднялись. «Ну, моя маленькая Жюли», — сказала Мадлен. «Успокойся, это друг». Она растерялась, потому что увидела незнакомое лицо. «А со мной она такая доверчивая, такая нежная. С тех пор, как она у меня появилась, я чувствую себя не такой одинокой». «Понятно. Тук, наверное, не очень веселое место зимой». «Нет, дело не в веселье, это другое. Другое, очень интересное». Пришла Аньес и спросила, хочет ли месье садиться за стол прямо сейчас, или нужно подождать месье Даниэля. «Уже 8 часов», — заявил Филипп. «Ему на нас наплевать. Я ведь сказал ему, что ты будешь ужинать у нас дома. Разумеется, ему загорелось помчаться к своей Дане», — едва выскочил с экзамена. «Вчера и позавчера результаты были плачевные. А сегодня, несомненно, будут такие же. Иначе он бы нам позвонил. Можете подавать, Аньес». Сидя в столовой напротив брата, Мадлен испытала легкое головокружение, как если бы время повернулось назад. Она вспомнила себя на этом же месте, когда временно исполняла обязанности хозяйки дома после развода Филиппа. Но стулья детей теперь пусты. Ее охватила какая-то усталость, меланхолическое чувство ностальгии по прошлому. Она уже не знала, о чем говорить с Филиппом. При той откровенности, которой они достигли, каждое слово могло разбередить рану. Неожиданно Филипп спросил: «Ты остановилась в отеле Монне?» «Нет, но я сейчас туда собираюсь». «Ты не находишь, что это несколько смешно?» «Что?» «Спать в отеле, когда, как у тебя, есть здесь комната». «Я всегда так делала». «Нет, Мадлен, не всегда. А если сегодня ты останешься?» Мадлен посмотрела на него удивленно растроганным взглядом. Он не приучил ее к такой предупредительности. Она прошептала: «Хорошо, договорились». «Приготовьте комнату моей сестры», — сказал Филипп, обращаясь к Аньес, которая убирала со стола.